На днях британское общество по изучению политики Сунгун поместило на своем сайте статью по случаю 37-летия Кванджуского народного восстания. Автор писал, что Кванджуское народное восстание было взрывом скопившейся обиды и гнева южнокорейского населения на США, митрополию Южной Кореи и ее правителей, которые по воле США попирали стремления и требования народа.